Бегство из Мюнхена. Все мне наладилось в Мюнхене. «Мюнхен очень по мне, здесь мне все нравится», — писал Белой матери 5 октября нового стиля 1906 года, сразу же по приезде в столицу Баварии. Несколько недель спустя, в письме, полученном в Москве 5 ноября, он сообщал ей же: «Здесь тихо и просторно, лечу с молчанием, сосредоточенностью и одиночеством. Каждый лишний месяц, который проведу здесь, прибавит мне здоровье. Это чувствую. Начинаю приходить в себя после нелепой суматохи последних лет. Благодарю судьбу и тебя, что я поехал в Мюнхен». Были теплы наши споры, мечты об Италии. Перевалить Сен-Готард. Сен-Готард – перевал в Лепонтинских западных Альпах в Швейцарии. Высота 2108 метров. И, надевши рюкзаки, пешком спуститься в Лугано, в Милан. Переживший Флоренцию и постояв под Джиотто в Ассизи, безумствовать в Риме. Меня ожидала и близкая радость. Метнер, оставивший Нижний с женой и братом своим, композитором, переезжали сюда в декабре. Я мечтал о беседах-пирах в пятером. Из Москвы от Эмилия Метнера сыпался град указаний. «А вы посетили ли?» «Не посетили, бегите скорей, немцы то, а не это». И вдруг узнаю, Метнер в нервной горячке. Братенши Андрей, брат жены, застрелился, убивший любимую женщину по первому браку Сенцову. Братенши я знал. Мы с ним встретились перед отъездом. Как я выхлопатывал паспортом, чтобы, как я, убежать от семейной трагедии. О, эти куклы пустые! Свое обещание писать «Счасть» держала, и я успокаивался, разбираясь в угарном двухлетии. Вытащил текст уж когда-то готовой симфонии, мысли ее переделать, мечтая о разных технических трюках, как-то с материалами фраз я хотел поступить так, как Вагнер с мелодией, мыслил тематику строгую линии ритма, подсобные темы «Две женщины, ангел и демон», слиянные в духе героя в одну, не по правилам логики, а контрапункта. Но фабула не поддавалась формуле. Фабула виделась мне монолитною, а формула ее дробила в два мира. Мир галлюцинаций, сознания и материальной, слияние искусственных этих миров воплощало иллюзии, диссоциируя быт. Сама фабула перерождалась теперь в парадокс контрапункта. Я был обречен разбить образ вариации вихрей, звучания и блесков. Так строился кубок метелей. Он выявил раз навсегда невозможность симфонии в слове. В Мюнхене Белый работал над второй частью четвертой симфонии «Кубок метелей» в ее окончательной редакции. Позднейшие оценки Белым этого произведения имеют, как правило, негативный характер. Сравни «Испорченный мною в эпоху мрачных 1906-1907 годов старый текст четвертой симфонии, написанный в 1902 году и искалеченный в 1906 году в «Кубок метелей». «Почему я стал символистом», страница 81-82. Я в Мюнхене думал, что я разрешу то, пред чем отступил Малярме. Мюнхен вовсе не творческий город, такой, как и старая наша Москва, из которой я бегал работать. Из Мюнхена Ибсен уехал работать в Тироль. В Мюнхене ж и Владимиров ставил себе невыполнимые цели. Стиль мюнхенской живописи безвкусица. Я писал с упоением, все мечтаю увидеться с Метнером, с ним поделиться заданием. Вдруг письмо ща. Я бесчестен. Свой куст, напечатав в руне, а куст — бред, мной написанный летом, в эпоху, когда ща нарушила слово свое. В этом жалком рассказе заря, не заря, огородница, не огородница, некий Иванушка, ее любя, бьется насмерть с кустом ведуном, полонившим ее образ сказок, бой подан в усилиях слова вернуться к былинному ладу, и все. Ни намеков, ни йоты памфлета, сплошная депрессия, как и стихи панихида, как бред с домино, жалко, бред, о котором забыл, напечатали. И не в бесчестности каялся я, потому что бесчестность — предлог для бесчестной нарушить, в который раз данное слово, писать, я, ждав слова, не видится год, отрезал от свидания себя. Можно всаживать нож, его всаживать в спину, бесчестно. Рассказ «Белого куст» был опубликован в номере 7-9 «Золотого руна» за 1906 год. В письме к Белому от 2-15 октября 1906 года Любовь Дмитриевна Блок расценивала публикацию «Куста» как поступок глубоко непорядочный. Нельзя так фотографически описывать какую бы то ни было женщину в рассказе такого содержания. Это общее первое замечание, второе — лично мое. Ваше издевательство над Сашей. Написать в припадке отчаяния вы могли все, но отдать печатать поступка вполне сознательный, и вы за него вполне ответственны. Вы знали, что делаете, и решились на это. 9-22 октября она вновь писала Белому с еще большей решительностью и резкостью. «Скажу вам прямо, не вижу больше ничего общего у меня с вами. Ни вы меня, ни я вас не понимаем больше. Вы считаете возможным печатать стихи столь интимные, что когда-то и мне показали их с трудом? Пусть так, не чувствую себя теперь скомпрометированной ничуть, так как существование вашей книги будет вне сферы моей жизни. Возобновление наших отношений дружественно еще не совсем невозможно, но в столь далеком будущем, что его не видно мне теперь. Надо для этого, чтобы теперешний, распущенный, скорпионовский до хулиганства Андрей Белый совершенно исчез и пришел кто-то новый». Увиденная багряница вспыхнула старыми бредами, перерождаясь опять в домино. Но убийство и самоубийство изжиты, отрезаны, раскритикованы, а домино уже бегало в жилах, отравленной кровью, которая вспыхнула даже физически, как зараженные ядами трупы во мне. Здесь, в Мюнхене, под впечатлением предательства ща, аж и плясы художников в черных плащах с мандолинами, мне обернулись строками. Возясь, перетащили в дом кровавый гроб два орликина, и он, смеясь, уселся в нем, и пенились, шипели вина. Над восковым его челом склонились орликина оба, и полумаску молотком приколотили к крышке гроба. Но дело не в Мюнхене. Орликинада другая вставала в сознании. Слухи разыгрывались о разгульном веселье, которым охвачен был вдруг Петербург, столь недавно ушибший. И, может быть, два орликина, меня вколотившие в гроб, в подсознании жили Чулковым и Блоком. Я в Мюнхене видел себя заключенным, как заживо в гробе. Куда мне бежать? В Петербург? Нет, отрезано. Данным ей словом, в Москву? Нет, куда ж? Побежал я на Вагнера. В уши забила какая-то дрянь, а не Вагнер. Взвизг ярости, моя статья против музыки. Музыка лжива, когда ее подлость прикрыта, отослана. Мало. Пишу манифест оскорбителям, в нем меценаты мои палачи. Посылаем вам наше проклятие. Мало. И люди пера хороши, встали, крашеные в мушках Кузьмин, Арабажин своим социализмом, Иванов и с нашим и вашим. Пишу я в руно свой памфлет, домино продолжает шептать, ты убей, не убью, так убью тебя я. Отравление крови, которое вызвало вскоре флегмон. Тут Гиппиус с мужем своим Мережковским мне пишут, в Париже они. Мне дают поручение к их издателю, здешнему Пиперу, и убеждают приехать в Париж, точно сон этот день, и свидание с Пипером, и неожиданно взятый билет, еду выложить Гиппиус все, чтоб откупорить дверь домино, но слова не откупорили, надо было откупорить кровь. Ехал в спальном вагоне, в пустом, совершенно один, едва видел Владимиров, в улях в окошке махали руками. Сидел я, подавленный горем, с единственным спутником, с проводником, схоронившим любимую дочь. Он приплелся ко мне, он сел рядом, схватясь за голову. Я успокаивал, вспомнилось, брат. Поезд остановился. Граница.